Понятие «смерть» давно стало для Игоря Рокотова чем-то обыденным, практически неосязаемым. За полгода он увидел слишком много смертей, чтобы продолжать воспринимать чужую боль с той же остротой, как когда-то в начале. Это была та пресловутая грань, за которой, как сказал Андрей Рощин, заканчиваются всякие моральные искания. Игорь не знал Андрея и не слышал этих слов, сказанных накануне вечером, в тиши разоренной усадьбы Полвиных, но видит Бог, он мог подтвердить, что все происходит именно так. Сейчас с ним происходило что-то совершенно жуткое, неадекватное, испугавшее даже его самого. Игорю казалось, как уже не раз бывало в его жизни, что он сорвался и падает, не видя, не ощущая дна той бездны, куда в очередной раз рушилась его душа. Машины похожи на его беркут. Выходит, что он создал их. Осатанев от горя и ненависти, в тот незабвенный, проклятый день первой атаки на Дабок, он показал всему миру, на что способна шагающая машина. Он смел высадившиеся войска Альянса, вышвырнул их с Дабога, попутно превратив в руины несколько кварталов города. И этот урок, видно, не прошел даром. Они оказались хорошими учениками. Слишком хорошими, раз смогли создать свой аналог шагающего робота. Схватить принцип, руководствуясь лишь видеозаписями да данными теплового сканирования. Разве не предчувствовал он такой конец? Разве не думал о подобном исходе, во время бессонных ночей, ворочаясь сбоку на бок в тишине подземелий до Бога? Вот она, цена, которую придется заплатить уже не ему и даже не его планете. Занятый своими мрачными мыслями, Игорь едва заметил, что машина выскочила на окраину очередного полуразрушенного поселка, каких оказалось множество в этих пыльных, опаленных немилосердным зноем предгорьях. «Игорь, мы почти у цели». Это Вадим Петрович тронул его за рукав. Рокотов словно вынырнул на свет из черного омута своих мыслей. Притормозив, он посмотрел по сторонам. «Где?» – хрипло спросил он. «Вот там». Лозин протянул руку, указывая направление, где полуразрушенная дорога карабкалась на каменистый склон и исчезала меж пологих скатов, сглаженного тысячелетней эрозией ущелья. Игорь хмуро посмотрел вокруг, задержался взглядом на улице, которая вливалась в теснину полуразрушенных зданий, покачал головой и сказал скупо, однозначно. «Засада тут, Вадим Петрович, сейчас покувыркаемся». «Почему?» Не поверив, опешил Лозин. «Нутром чую», — ответил Игорь, уродуя в пальцах неприкуренную сигарету. «Зря, что ли, истребители отвалили. Они нас спасут, хотят знать, куда едем». «Но, Игорь, тогда выходит, что они...» «Да, Вадим Петрович, теперь они знают. А ты думал как? Обведешь вокруг пальца целую армию? Это только в фильмах так бывает, да и то не во всех». Рокотов, наконец, щелкнул зажигалкой и прикурил. «Тогда зачем мы ехали сюда, Игорь? Выходит, мы сами навели их. Я же говорил, нельзя до срока». «Перестань». Игорь что-то обдумывал, глядя на панораму руин. «Они не придурки, повторяю тебе. Нас уже ждут. Не было никакой разницы, стали бы петлять, кружить, сделали бы хуже». «Никакой разницы?» – взъярился Вадим. Он в данный момент думал о Катерине, Андрюшке. «Что делать-то теперь?» Вдруг, растеряв всю свою резкость, переспросил он. «Драться». Тихо, но уверенно ответил Игорь. «Драться?» Вадим Петрович растерянно посмотрел на возвышающиеся впереди руины старого поселка, расположенный за ними каменистый склон, над которым, в свою очередь, нависали, выступая из земли серые, покрытые слоистыми трещинами выветренные утесы, и покачал головой, словно ему не верилось, что на этом последнем, оставшимся до заветной цели километре, их будет поджидать какая-то опасность. «Игорь, может быть, я чего-то не понимаю? Но тут никого нет. Да и зачем? Просто поехали вперед. Осталось-то всего». Рокотов, слушая его, начал злиться. «Этот человек оказался настолько далек от войны и так закоснел в своих жизненных убеждениях, что его мог убедить только свой личный, болезненный, а может даже смертельный опыт». Игорь не осуждал его. Он сам был таким меньше года назад. Тоже не верил, сомневался, надеялся. Он не хотел, да и не чувствовал за собой права отступать от интуитивных, неписанных законов, которые выжгла в нем война. Игорь даже не предчувствовал. Он знал, что в этих руинах кроется засада. Но убеждать Лозина вступать с ним в спор не имело смысла. «Знаешь что, Вадим Петрович?» Хмуро произнес он, облокотившись сцепленными в замок руками о руль Волмара. «Ты подожди здесь, в машине, а я прогуляюсь, ладно?» «Не больше 5 минут», — хмуро добавил он, отвечая на встревоженный, полный смятения взгляд. «Посиди тихо, а если заслышишь пальбу...» Игорь на секунду замялся, внезапно осознав, что отвык от такого общения, от подобных слов. «Просто попытайся выжить», — добавил он, отстегивая ремень безопасности. Вадим Петрович только угрюмо кивнул. Он не мог остановить Игоря, даже если бы захотел.